Маг устало потянулся и взглянул на спящую рядом Левитанию. Проведя кончиками пальцев по ее щеке, он улыбнулся и поднялся с кровати. Накинув рубашку и штаны, он прошел босиком в большой зал. Пройдя через зал, он подошел к небольшому столику, на котором принялся готовить ароматный напиток в турке, покрытый рунами. Наполнив чашку кофе, парень повернулся к окну, ведущему на морское побережье. «Надо бы все же разобраться, куда оно ведет», — задумчиво произнес маг, наблюдая за движениями волн. Сделав пару глотков, он еще постоял у окна и оглянулся. Не обнаружив шлема мертвого паладина, который тот обычно оставлял на столике у входа, он нахмурился. «Вышел, что ли?» – произнес он и направился к выходу. Выйдя наружу, он обнаружил Арта, стоящим за пределами защитного круга. Вокруг стоял плотный туман, и видимость снизилась до двух десятков шагов. «Арт», – произнес маг и подошел к паладину. Тот и не думал поворачиваться. Он стоял прямо и смотрел куда-то в туман. При этом он держался за воткнутый в землю двуручный меч. «Что ты тут делаешь?» «Знаешь», — хриплым голосом произнес паладин, — «у меня никогда не было семьи. Были женщины, но семьи не было. Я не могу вспомнить, чтобы я когда-то задумывался о семье, кроме одного случая». «Какого?» — поинтересовался маг, не понимая, к чему ведет чистейший. «Когда я увидел ее», — вздохнул паладин, — «женщину, предназначавшуюся императору. Это был единственный раз, когда я задумался о семье и детях». «Зачем ты мне рассказываешь это?» — спросил маг, но собеседник словно не слышал его. «А еще у меня никогда не было дома», — признался темный паладин. «У меня было братство паладинов, были комнаты, где я какое-то время жил, были города, в которые я возвращался. До войны с Рокоташем были даже друзья. После остались только знакомые. Но место, которое я мог бы назвать домом, у меня отсутствовало». Маг не стал ничего говорить, задумчиво уставившись в спину Арта. А тот продолжил вести свою мысль. «Я никогда не брал задания ради денег и не участвовал в походах, цель которых была заработать. Случалось иногда так, что мне удавалось быстро закончить задание братства. При этом я даже не успевал доесть свои припасы, взятые в дорогу. Тогда я брал долю братства и возвращался обратно, не взяв себе ни копейки. Деньги для меня и до войны с Рокоташем не были главной целью. А после и вовсе стали бессмысленными металлическими кругляками». «А что для тебя имело значение?» – поинтересовался маг. «Империя. Я так долго ей служил, что она стала моим смыслом жизни. Она – мое кредо. Она мой судья. Все во благо ее. Империя стала делом всей моей жизни, всей без остатка». Арт повернул голову в сторону так, чтобы краем глаза увидеть парня. «Ты понимаешь, о чем я?» «В твоей жизни было настолько много империи, что ни для чего не осталось места. Ни для семьи, ни для дома. Только империя», — кивнул маг. «Так бывает, когда ты всю свою жизнь посвящаешь одному делу». «Ты готов посвятить империи всю свою жизнь?» – спросил Арт. «Всю, без остатка». Маг нахмурился, смотря на темные провалы глаз через забрало шлема. «К чему ты это?» – хотел спросить маг, но тут туман начал постепенно отступать. За спиной Арта показался кончик крыла на земле. Туман отступал назад, и спустя пару вдохов стала видна мертвая туша тортуги. Залитые кровью перья и мутный взгляд исполина свидетельствовал, что жизнь давно покинула тело птицы. «Арт, что происходит?» Сглотнув, поинтересовался маг и начал накачивать силу в руки. «Я тебя предупреждал, что кому-то придется стать убийцей во имя империи», — покачал головой темный паладин. «Я говорил, что во имя империи придется поступиться принципами и желаниями. Без этого тебе не воссоздать то, что было разрушено». «Кто это сделал, Арт?» — повторил с нажимом парень. «Когда ты назначал переговоры в степи, я тебе говорил, что ты ничего не добьешься», — начал повышать голос Арт. «Я предупреждал тебя, тут будет ловушка. Неужели ты всерьез думал, что правитель Сатории тебе простит уничтожение целого корпуса и будет с тобой разговаривать?» «Я не...» И тут туман, словно наваждение, развеялся. Шкаф, стоявший посреди степи, оказался в окружении. На расстоянии в несколько сотен метров шкаф окружили несколько магов со строем солдат, над которыми висели стяги сатори. Вот только перед каждым магом висел наполненный силой конструкт с атакующим заклинанием. Значит, переговоры не задались. Сглотнул маг, понимая, что сейчас начнется. «Почему ты не разбудил нас раньше?» «Я обнаружил это только что», — покачал головой Арт и указал на дополнительные контуры защиты, которые поставил парень вокруг шкафа. Тартуга пыталась предупредить, но защита не пропустила ее зова. Маг огляделся. Обнаружив замкнутый круг из магов и сотен солдат, он принялся лихорадочно соображать. «Шкаф, слышишь?» — обратился он к Арту. «Прикрывай шкаф, что бы ни случилось, им нужен я». «Они пришли за мной и в первую очередь будут атаковать меня, а я...» «Во имя Империи!» «Во имя Империи!» — рявкнул на него маг. «Во имя Империи! Охраняй шкаф! Все остальное я делаю сам!» Арт сделал пару шагов назад и оказался в контуре защиты шкафа, а темный подмастерье, наоборот, вышел из него и отправился вперед, к противникам. «Ну...» Вздохнул он, рассматривая магов, не похожих на саторский корпус разума, от которых уже отделился высокий блондин. «Посмотрим, что вы можете».